клуба для своих. Надеюсь, стал таковым, посмотри, во что безликий императив тебя превратил. Пора закрыть врата ада, здесь суета, падаль. Напоследок окину взглядом, что есть рядом, что бес спрятал, дурная весть, что нету в этой песне ноты гротеска. Чувствую, как вас постепенно вскипает желание протеста. Пугает, что местность совсем неизвестна. И ты будто бы жил тогда, покажи, что есть, кроме денег, крови. Твой вид норовит кучу обид, ты не реви, что нету времени, верим мы почти. Перекрыл эгоизм, перекроил сверху внизен, пронизанный низменными страстями. Видишь лишь одно, остальное все в тумане. И медленно манит крест и меч Левиафана. Нету четкого плана, иду слепо по следу желаний. Снаружи сжимает в кулак порядок, сложенный годами. Закономерность давно угадали, но так и не стало меньше сказаний. На пьедестале лишь менялись местами. О, дивный новый мир. Всегда есть лишний на перу, а волки только ждут пригласительный ко столу. И коль не позовут, устроят собственный суд порядка, вписанных на воде. А вода тот материал, в котором себя ты потерял. Придай желаниям форму, истребовать корма, иначе так и будешь покорным. Слова лишь пустой звук без опоры, запомни.